бездорожье, мысли рвутся, как в бреду. Каждый шаг неосторожный мне из радости в беду. Будто в плен или на волю должен долю выбрать я. Чьей судьбы, любви и боли мне откроются края. Время тянется навстречу, хочет вновь сыграть игру, увлекая мир беспечный в новый путь, как в новый круг. Кто-то манит песней смутной, как в былые дни, точь в точь, в яркий мир огней беспутных, то ли в утро, то ли в мне откроются края.